22. Между тем, в Риме Неллия Пиду, которая принадлежала к славному роду Эмилиев, была к тому же правнучкой Луция Суллы и Гнея Помпея, поступает донос, что она обманным образом утверждает, будто родила от бездетного богача Публия Квириния. К этому присоединялись обвинения в прелюбодеянии, отравлениях и в том, что она обращалась к халдеям, имея враждебные семье Цезаря умыслы. Защищал подсудимую ее брат Маний Лепид. Квириний, продолжая преследовать ее своей ненавистью и после того, как объявил ей развод, смотри примечание 24, усилил сострадание к ней, сколь не была она обесчещена и изобличена в преступлениях. Примечание 24. Расторжение брака происходило у римлян свободно, по желанию обоих супругов или лишь одного из них, без объявления причин. По изданному при августе Юлиеву закону о нарушении супружеской верности о расторжении брака надлежало объявить в присутствии семи свидетелей, вручив супругу или супруге разводное письмо. Конец примечания. И нелегко было в ходе этого разбирательства распознать истинные помыслы принципса. Настолько часто он менял и перемежал проявления гнева и милости. Попросив сначала Сенат не заниматься разбором обвинения в оскорблении величия, он в дальнейшем склонил бывшего консула Марка Сервилия и прочих свидетелей сообщить в своих показаниях о вещах, которых он якобы не хотел затрагивать. Он же передал содержавшихся в военной тюрьме рабов Лепиды в распоряжение консулов, но не допустил, чтобы их под пыткой допрашивали о том, что касалось его семьи. Далее он воспрепятствовал друзу, хотя тот был избранным на ближайший год консулом, первому предложить приговор, смотри примечание 25, в чем одни усматривали гражданскую скромность и желание освободить остальных от необходимости согласиться с предложением друза. А некоторые – коварство и злобность, ведь друз не уступил бы первенство, если бы не имел предписания осудить обвиняемую. Примечание 25. Избранные на следующий год консулами при опросе сенаторов обычно первыми излагали свое мнение по обсуждавшимся в Сенате делам. Конец примечания.